Терри Ротер. «И куда он ее утащил?» Рявкнул Руан, одним движением вываливая половину корзины белых слизистых бобов в чан. «Закончим и узнаем, братец». Я не удержался от улыбки. Не знаю, что Полинка с ним сотворила, но он выглядел спокойным и взбешенным одновременно. Впрочем, учитывая появившийся на ее запястье браслет, все становится понятным. Он рад переменам, но боится их, еще бы. Думать долгие годы, что влюблен в другую, а потом понять, что чувства были навеянными, очень больно. Даже для такого огромного и сурового бога. Объективно смотря на вещи, братец был самым крупным из нас. «И почему богиня шоколада не участвует в его производстве?» Снова возмутился Руан, поднимая очередную корзину. «Потому что она богиня шоколада, а не брожение. Поможем немного нашей красотке». Подмигнул и тоже высвободил две корзины, перекрыл слой листьями. Сверху добавил брат, уже не ворча. Правильно, нечего злиться, тем более на самого себя. «Ей нужно проводить с вами больше времени», пискнула милая пироженка, запрыгнув на край чана. «Только не гоните коней, Полина и правда сильно переживает», менторским тоном добавила она. «Переживает?» переспросил Руан. «О чем ей волноваться? Мы рядом и ни за что не позволим ей нервничать». Он сцепил крупные кулаки и посмотрел на фамильяр шоколадки. «А ты, Поле, об этом сказал? Или привычно молчал, как бревно?» Я щелкнул пальцами, запуская процесс брожения. «Малышка, подсоби», — обратился к пироженке. «Конечно!» Она протянула тонкие ручки над бобами, прищурилась, тряхнув башенкой из взбитых сливок на голове. Благодаря тому, что фамильяр поддерживает температуру, процесс займет вместо 2 суток 30 минут. Но и помешивать бобы просто необходимо. Они могут потерять вкус и испортиться. «У нас не было возможности поговорить», — хмуро ответил Руан, глядя на бобы. «Здесь нужен автоматический элемент, который бы переворачивал слои. Возможно, на каждом слое свой. Надо подумать». «Чем же вы занимались?» Я скрестил руки на груди, ехидно спрашивая брата, но сам мыслями уже был у себя в доме, гадая, почему Леон украл шоколадку. Палёным не пахло, значит, точно не потому, о чем я сначала подумал. «Тебе на пальцах объяснить или как?» Раздраженно отмахнулся братец, прикладывая ладони к чану. «Не против, если я слегка подправлю эту штуку?» «Делай, что считаешь нужным. При необходимости создадим еще одну установку». Пожал плечами, с интересом наблюдая за братом. Все-таки его сила – это нечто особенное. Сделать из ничего что-то всегда увлекательно. Ладно, он все же использовал материалы, в данном случае сам чан послужил исходной формой. Высота стенок его уменьшилась, зато по краям появились тонкие щели и штыри, торчащие наружу в виде ручек для вращения. «Здесь придется использовать рабочую силу или божественную магию». Руан обернулся на окна моего дома. «Иди уже, брат, я тут закончу, но с тебя должок», — улыбнулся искренней улыбкой. Удивительно, но ревности совершенно не было. С самого начала я знал, Полина для всех нас, однако только ей решать, сколько, когда и где. Добиться расположения невесты я мог в любой момент, и ее тело отзывалось на мои прикосновения настолько молниеносно, что весь прошлый опыт мерк по сравнению с чувственностью нашей малышки. Трудно представить ее переживающей по поводу оргазмов. Руан лишь кивнул, по-прежнему молчаливый, и помчался в дом. Какой он еще мальчишка? Даром, что выглядит огромным. На деле самый младший из нашей троицы. Хоть мать и тщательно скрывала эту тайну, но я давно провел исследование и допросил простолюдку, принимавшую роды. Зачем? А кто его знает? Мужчинам важно знать, кто старше. Я был первым, или он вторым, а вот Руан третьим. Забавно, что даже в отношениях с Полиной эта очередность сохранилась. «Приступим?» – спросила пироженка, поглядывая на бобы и потирая маленькие ладошки. «Пожалуй». Кивнул, щелкнул пальцами, добавляя к процессу брожения еще и вращение элементов для помешивания, созданных братом. Тратить божественную силу на такое действо казалось расточительством, однако сейчас хотелось сделать все быстро. Впоследствии используем простолюдов. Что ж, у Леона и Руана будет минут 20, а может и больше. Надеюсь, они проведут их с пользой.